Глава 44. 2013. Лето. Кто-то схватил его за руку и потащил к двери. Все, надо немедленно заканчивать с этим. Кто-то вытолкнул его на улицу, запер изнутри дверь, не дал войти. Он сделал шаг вперед и споткнулся. Или, может, его толкнули в спину? Нет, споткнулся. Лучше присесть, пересидеть. И он сел на землю, прислонившись к стене. В руках у него вся та же книга. Он стал перелистывать страницы, добирался до конца, хотел прочитать про смерть матери. Он засмеялся. Что за дикий бред? Ее пытаются столкнуть под колеса поезда? Ну и удачи вам. Назад, назад, еще раньше. Надо найти про секс. Мамаша сосет у 19-летнего петушка. Каково? Мерзость. Это подействовало на него, трудно было вынести. Он поднялся на ноги, бросил книгу на землю и помочился на нее. На коже проступили крупные холодные капли пота. Он уперся ладонями в стену, выпрямился и сильным ударом ноги отбросил книгу в сторону, как можно дальше. Смотрел, как она скользила по тротуару. Он сполз вниз по стене, снова сел. Закрыл глаза. Все бестолку. Перед глазами те же картинки. Он вонзил ногти в виски, стремясь прогнать их, но опять ничего не получилось. Слишком четкие. Мамочкина любовь исчезла в море. Она видела, как он умер. Бедная старушка-мама. Орел и решка. И Ник остался в выигрыше. Сохранил жизнь, хотя должен был умереть. Кому-нибудь следовало бы помочь ей протянуть руку и самому броситься под поезд. Он закрыл глаза и увидел прыгающий на волнах красно-желтый ялик. Пятнышко где-то вдали. Пятнышко, мелькающее на краю мира. Перед ним плыли цифры, двойка или семерка, нет, все же двойка. Две двойки, 22. И больше ничего. Пустой дом, вместо окон доски. Имелся звонок, и он потянулся к нему скрюченными пальцами, прижался ухом к двери. Его бросало то в жар, то в холод, тошнило. Он не помнил, как попал сюда, но так или иначе он здесь, там, где ему хотелось быть. Какое-то время его тут не было, он сдерживал себя. Где-то вдалеке слышен звонок. Открылась дверь, он зашел внутрь, и в ноздри ударил знакомый запах собачьего дерьма. Его тошнило прямо в собственные руки, он пытался удержать рвоту. Такое уже случалось, и с тем же результатом. Ничего не получалось. Брызги летели в разные стороны, сложенные ладони разомкнулись, но никто не обратил на это внимания. «Пойди умойся, приятель». Он внутри, с трудом поднялся по лестнице. Закрыть бы глаза на минуту, и все придет в норму. Он съежился на полу, гигантский зародыш, и прислушался к негромким голосам. О чем идет речь, ему знать не нужно. Главное — слышать звуки речи. Этого достаточно для того, чтобы убедиться, он один из них, спутник. Он придумал для матери другой сюжет. Она — трагическая героиня, теряющая единственного сына в морской катастрофе. Потом она вполне оправится от утраты, сыграет свою роль наилучшим образом. Она ей подходит куда больше, чем роль матери никчемного заморыша и плаксы. Он перевернулся на спину, открыл глаза и посмотрел в потолок. Кто-то улыбнулся ему. «Все в порядке?» Он улыбнулся в ответ. Он чувствовал себя лучше, немного лучше, побрел в ванную, смыл с ладони следы рвоты, подставил под кран лицо, прополоскал рот, сплюнул. В кармане ожил мобильник. «Отец! Пусть катится куда подальше!» Он звонит маме. «Это ее голос?» Или она оставляет сообщение? Что-то в голове проясняется. «Как ты там?» — послышался голос из-за двери. «Нормально!» — прохрипел он, видя, как в зеркале шевелятся его губы. Он рывком поднялся и открыл дверь. На пороге стояла какая-то девушка. «Хорошенькая». «Ну, как ты?» Она заглянула через его плечо в ванную. «Кто это там с тобой?» Он отступил в сторону, давая ей войти. «С кем это ты разговаривал?» «Ни с кем». «Ты кричал». Мне было плохо. Он схватил ее за руку, но она отстранилась. Он поплелся в гостиную и сел на диван. От дивана воняло. Кто-то на него помочился. В спину впились пружины. Но ему не хотелось шевелиться. Ему не хотелось уходить отсюда никогда. Только здесь он мог быть самим собой».